Глава 15. Осложнение. Полицейская машина подрулила к бордюру и остановилась перед массивными стальными воротами поместья Дорнов. И особняк, и площадка перед домом занимали всю площадь между 5-й авеню и 60-ми улицами. Высокая каменная стена, выщербленная дождем и ветром, поросшая мхом, окружала дом и парк, подобно старому гранитному плащу. Стена скрывала нижние этажи здания, затаившегося в глубине территории среди живописных куртин и лужаек. Войдя в это поместье, можно было, отгородившись от шума города и автомобильного рева, вообразить себя в другом веке, затерявшемся среди мраморных статуй парка, разбитого возле романтического замка. Через улицу простирался центральный парк. Вверх по 5-й авеню видны были белый купол и простые каменные стены музея «Метрополитен». Инспектор Квин, окружной прокурор Сэмпсон и Эллири Квин оставили трех детективов курить в машине и неспешно поднялись по мраморным ступеням особняка. Тощий человек в ливрее открыл им двери. Инспектор Квин отодвинул его в сторону и мгновенно очутился в просторнейшем холле. «К мистеру Дорну!» — грозно сказал он. «И не задавайте мне вопросов!» Дворецкий открыл было рот, чтобы протестовать, но не осмелился. «Но как мне доложить?» «Инспектор Квин! Мистер Квин! Окружной прокурор Сэмпсон!» «Да, сэр, проходите, джентльмены!» И Дворецкий пригласил их следовать за ним через богато меблированные комнаты с зашторенными окнами. Остановившись на секунду перед двойными дверями, он открыл их. «Если вас не затруднит, подождите здесь с этим джентльменом!» И Дворецкий, отвесив поклон, пошел в обратном направлении. «С этим джентльменом? Каким таким? Кто тут? А? Харпер!» Они всмотрелись через полумрак в угол, где Питер Харпер, погруженный в глубины кожаного клубного кресла, усмехался, глядя на них. «Послушай», — потребовал инспектор, — «мне показалось, ты сказал, что едешь в свою редакцию, пытаешься украсть наш кусок информации». «Это все причуды войны, инспектор», — старый репортер весело помахал рукой. «Пытался увидеться тут с нашим престарелым плейбоем, но не удалось. Так пришлось ожидать вас. Садитесь, парни!» Эллири задумчиво ходил кругами, осматривая библиотеку. На всех стенах от пола до старомодного с лепниной потолка помещались тысячи книг. Эллири почтительно пробежал глазами некоторые названия. Но почтительность разом умерла, и на лице появилась шаловливая улыбка, как только он взял в руки один том. Это был тяжелый, богато оформленный том в кожаном переплете с золотым тиснением. «Похоже, — с усмешкой сказал он, — что я открыл еще один порог миллионеров. Чудесные книги и без хозяев. Что вы имеете в виду? — с любопытством спросил Сэмпсон. — Вольтер в прекрасном оформлении, изумительно издан, роскошно переплетен и совершенно не прочитан. Страницы не разрезаны. Бьюсь об заклад. 98% этих книг никогда не брали в руки с тех пор, как купили. Инспектор со стоном усталости опустился в удобное кресло. — Хотел бы я, чтобы этот старый жирный осел... Старый жирный осел появился незамедлительно. Широкая, хотя и нервная улыбка приклеивалась к его лицу. «Как приятно!» — вскрикнул он фальцетом. «Рад видеть вас, джентльмены! Садитесь, садитесь!» Он подался вперед, и желеобразная масса перетекла в другое место. Окружной прокурор медленно подчинился, не скрывая отвращения, при взгляде на Дорна. Эллири не придал его появлению никакого значения. Он продолжал рассматривать книги. Хендрик Дорн упал на широкий диван и обвил одну жирную руку другой. Его улыбка исчезла, как только он заприметил в углу фигуру Харпера. «Это репортер?» — взвизгнул он. «Я не стану говорить перед репортерами!» «Успокойтесь, мистер Дорн», — пытался урезонить его Харпер. «Я здесь не как журналист, не правда ли, мистер Сэмпсон?» «Окружной прокурор подтвердит вам, мистер Дорн. Я просто помогаю расследованию, по-дружески, знаете ли». «Все в порядке. Харпер говорит верно», — резко сказал Сэмпсон. «Вы можете говорить при нем так же свободно, как и при нас». Примечание. Во всей истории криминальной журналистики Нью-Йорка не было написано более интересной статьи о деле Дорн, чем статья Питера Харпера. Нужно признать, что у полиции никогда не было к нему претензий по части искажений фактов. К тому же его помощь в раскрытии ряда преступлений была действенной. Конец примечания. «Ну?» — Дорн сверлил репортера взглядом. «Если он не напечатает то, что я скажу...» «Кто? Я?» Харпер принял оскорбленный вид. «Вы обижаете меня. Вы говорили нам в госпитале о какой-то истории», — прервал его инспектор. «Вы намекали, что она очень важна, да еще и угрожает вашему существованию. Я верно вас понял?» «Так как же, сэр?» Дорн с надутым видом восседал на диване. Не глядя на присутствующих, он заговорил. «Но сначала, джентльмены, пообещайте мне...» Он понизил голос до шепота. «Это тайна!» Он быстро по очереди оглядел всех, как конспиратор. Инспектор Квин закрыл глаза. Он опустил пальцы в старую коричневую табакерку своего постоянного компаньона. Казалось, он избавился, наконец, от своего раздражения. «Вы делаете нам... предложение?» — пробормотал он. «Заключаете пакт с полицией, так? Опомнитесь, мистер Дорн!» Он внезапно открыл глаза и резко сел прямо. «Вы нам рассказываете все подробности без всякого торга и немедленно!» Дорн хитро покачал лысой головой. «А вот и нет!» Неприятнейшим фальцетом позлорадствовал он. «Вы не смеете нажимать на меня, месье инспектор. Вы мне обещаете. Я рассказываю. Иначе нет». «Я вот что вам скажу», — внезапно смягчился инспектор. «Наверное, вы опасаетесь за свою жизнь. Мистер Дорн, я уверяю вас, что если вам нужна защита, мы вам ее предоставим». «Вы предоставите мне полицейских?» — с интересом вопросил Дорн. «Если ваша безопасность того потребует, да». «Ну, хорошо». Дорн подался вперед и громко и быстро зашептал. «Я весь в долгах, все заложено до трусов. Я много лет подряд занимал у него деньги, большие суммы, огромные!» «Послушайте, послушайте!» — прервал его инспектор Квин. «Это требует пояснения. Мне уже дали понять, что у вас есть небольшой, но постоянный доход». Толстяк игнорировал ремарку небрежным жестом руки. «Ерунда! Ничего у меня нет! Я играю в карты! Я ставлю на лошадей! Я то, что вы называете спортсмен! Мне не везет! Фатально не везет! Итак, этот человек, он дает мне деньги, затем говорит, мне нужны мои деньги назад, а я не могу заплатить. Затем я иду, говорю ему, и он дает мне еще денег. Я имею в виду I.O.U. Примечание. I.O.U. Форма долговой расписки. «I owe you, я вам должен». «Сколько? Боже, боже! 110 тысяч долларов, джентльмены!» Сэмпсон присвистнул. В глазах Харпера появился огонек. Выражение лица инспектора посерьезнело. «Но какую гарантию вы ему можете дать? Весь мир знает, что у вас нет собственных денег». «Гарантию?» Глаза Дорна превратились в узкие щелочки. «Лучшую в мире гарантию!» Он ухмыльнулся во всю ширину своего жирного лица. «Состояние моей сестры!» «Вы имеете в виду, — спросил Сэмпсон, — что миссис Дорн давала вам доверенности на получение этих сумм, подписывала ваши векселя?» «О, нет!» Он икнул. «Но в качестве брата Абигейл Дорн я был известен как наследник. Естественно, моя сестра ничего не знала о моих долгах». «Интересно, — пробормотал инспектор. — Хорошо устроились, мистер Дорн? Вам дают деньги под богатое наследство». Губы Дорна обвисли. Он испугался. «Ну, ладно, ладно, — воскликнул инспектор. — И какой в вашей истории для нас смысл? Давайте, выкладывайте». «А смысл в том...» И дряблые щеки Дорна обвисли вниз, когда он наклонился к инспектору. «Что годы шли, а Абигейл все не умирала, а я так и не отдавал деньги, долги, и тогда он сказал, что ее нужно убить». Он торжествовал в наступившей паузе. Инспектор и Сэмпсон переглянулись. Эллери с раскрытой книгой в руке воззрился на Дорна. «Значит, это и есть то, что вы хотели нам сказать?» — спросил инспектор. «А кто ваш заемщик? Банкир, брокер?» Дорн побледнел, как мел. Он внимательно оглядел своими поросячьими глазками все углы комнаты. Его испуг был натурален. Заговорил он свистящим шепотом. «Майкл Кадахи!» «Большой Майк!» — воскликнули вместе инспектор и Сэмпсон. Старик вскочил на ноги и начал сновать по толстому ковру. «Большой Майк, черт побери, и тоже в госпитале!» «Мистер Кадахи, — холодно пояснил Эллери, — имеет первоклассное алиби, отец. В то время, когда горло миссис Дорн перетянули, его положили под наркоз. Это подтвердят врач и две медсестры». Он вновь вернулся к книжным полкам. «Конечно, у него алиби! — внезапно хмыкнул Харпер из своего кресла. — Молодец, парень! Классно задумано! Все гладко, ни сучка! Это дело не может быть сделано руками Кадахи, — пробормотал инспектор. — Но это мог сделать один из трех молодчиков, которые были с ним, — живо возразил окружной прокурор. Инспектор не проронил ни слова. Он выглядел неудовлетворенным. «Не вижу тут связи», — пробормотал он. «Преступление слишком идеально сработано, слишком отполировано. Для такой работы не годятся ни Джо Гекко, ни Снеппер, ни крошка Вилли». «Да, но их действиями могли руководить мозги Кадахи», — возразил Сэмпсон. «Послушайте», — сказал из угла Эллери, — «не торопитесь, джентльмены. Старик Публилий Сир знал, о чем говорил, когда сказал: мы должны тщательно взвесить то, что требует только однократного решения». Примечание. Публилий Сир — римский поэт-мимограф первого века до новой эры, прославившийся остроумными изречениями. «Ты не должен допустить ошибки в очередности, отец!» Казалось, толстяк доволен результатом. которого он достиг разглашением своей тайны. Хотя глазки его были практически не видны в складках жира, на лице лоснилась торжествующая улыбка. «Сначала Кадахи сказал, что я сам должен сделать это, но я пригрозил, что пойду в полицию, если он будет настаивать. Что, — возмутился я, — свою собственную родную сестру?» Тогда он рассмеялся и сказал, что и сам сделает это. «Ты это серьезно, Майк?» — спросил я. Тогда он сказал, что это его дело, но я должен держать рот на замке, иначе... Вы понимаете, что мне оставалось делать? Он убил бы меня? «Когда состоялся этот разговор?» — спросил Квин. «В прошлом сентябре». «Кадахи обсуждал вопрос с тех пор?» «Нет». «Когда вы в последний раз видели его?» 3 недели назад. Мало о чем говорили». Дорн начал неприятно и обильно потеть. Его маленькие глазки беспокойно перебегали с одного лица на другое. «Когда я этим утром увидел, что моя сестра убита, что еще я мог подумать, кроме того, что это сделал Кадахи? Понимаете, теперь мне придется, я имею в виду, я теперь смогу выплатить мой долг. Этого он и хотел?» Сэмпсон обеспокоенно покачал головой. «Кадахи, как очнется, разобьет ваше обвинение против него в пух и прах, мистер Дорн. У вас есть свидетели его угроз?» «Думаю, что нет. Я думаю, у нас нет оснований для задержания Большого Майка. Конечно, мы можем подержать в предварительном заключении 3 его орлов, но до тех пор, пока не выяснится, что улик против них нет». «Они, конечно, попытаются освободить их сегодня же», — угрюмо предположил инспектор. «Но эти ребята останутся у нас в руках. Я обещаю тебе, Генри. Однако все это не решает проблемы. Вряд ли Снеппер — единственный из них, кто достаточно мал ростом, чтобы имитировать доктора Дженни». «Я вам говорю все это, — взвизгнул Дорн, — только из-за моей сестры». Лицо его потемнело. «Я требую отмщения. Убийца должен заплатить сполна». Он сел, распрямив спину, и стал похож на разжиревшего петуха. Харпер изобразил своими пожелтевшими от табака пальцами аплодисменты. Эллери уловил его движение и улыбнулся. «Мне кажется, мистер Дорн, что вам не следует опасаться Кадахи и его команды». «Вы так думаете?» «Я говорю совершенно серьезно. Вы гораздо ценнее для Кадахи живой, чем мертвый. В его интересах, чтобы вы вступили в права наследования и выплатили ему все долги». «Полагаю, — спросил инспектор, — вы платите ему еще и проценты?» 15%, — простонал Дорн. «Вы будете молчать о моей истории?» В наступившей тишине он смахивал пот с лица. Его жирный подбородок дрожал. «Ростовщичество!» — пробормотал инспектор. «Мы сохраним в тайне вашу ситуацию, мистер Дорн. Я вам обещаю, и вы получите защиту от Кадахи». «Благодарю! Благодарю вас!» «Ну, а теперь, может быть, вы расскажете нам о ваших передвижениях этим утром?» — невзначай спросил инспектор. «О моих передвижениях?» Дорн смотрел непонимающе. «Но вы, конечно... Ха! Пожалуй, это чистая формальность, правда? По телефону мне сказали, что моя сестра упала. Звонили из госпиталя. Я еще был в постели. Хильда и Сара поехали первыми. Я приехал в госпиталь около 10:00. Я пытался отыскать доктора Дженни, но не смог, и примерно за 5 минут до операции я вошел в комнату ожидания, где сидели Хильда и молодой Морхаус, юрист». Вы просто ходили по госпиталю, так?» Инспектор угрюмо кусал ус. Эллири, подойдя поближе, стоял с улыбкой. «Послушайте, миссис Дорн была вдовой», — вмешался он. «Как же это получается в таком случае, что она, миссис Дорн, может быть, она вышла замуж за дальнего кузена, носившего такую же фамилию, как ее собственная?» «Очень просто», — отдуваясь, отвечал толстяк. «Видите ли, мистер Квин, Абигейл вышла замуж за Чарльза Вандердонка, но когда он умер, взяла обратно свою девичью фамилию и добавила миссис. Она очень гордилась нашей фамилией». «Могу подтвердить все сказанное», — вернул Харпер, поскольку утром в госпитале просмотрел ее досье. «О, я нисколечко не сомневался», — Эллири протирал пенсне. «Я просто полюбопытствовал. А как насчет ваших долгов Майклу Кадахи, мистер Дорн? Вы упомянули карты и тотализатор, а еще более волнующие игры. Я имею в виду женщин». «Что?» Лицо Дорна заблестело еще больше. «Как вы...» «Внимание!» — резко сказал Эллири. «Отвечайте на вопросы. Есть ли в вашем списке женщины, которым вы должны деньги? Заметьте, я, как джентльмен, опускаю причину вашей возможной задолженности». Дорн облизал пухлые губы. «Нет, я все заплатил». «Данкензи?» «Благодарю». Инспектор пристально смотрел на сына. Эллири едва заметно кивнул. Инспектор встал и, как бы, между прочим, положил руку на огромную пухлую руку Дорна. «Думаю, пока достаточно, мистер Дорн. Благодарим вас и не волнуйтесь насчет Кадахи». Дорн с трудом встал, промокая лицо. «Между прочим, мы бы хотели на минутку увидеть мисс Хильду. Не пригласите ли вы ее?» «Да, да. До свидания». Дорн вышел из комнаты настолько быстро, насколько был способен. Они переглянулись. Инспектор Квин позвонил в полицейское управление. Пока он переговаривался с заместителем инспектора, Эллири сказал Харперу, как бы между прочим: «А не приходило ли тебе в голову, что наш друг Дорн, этот колосс Родосский, несколько подтасовал свою историю?» «Наверное», — кратко ответил Харпер. «Ты имеешь в виду, что если Кадахи будет обвинен в убийстве, то ему не придется?» Сэмпсон нахмурил брови. «Именно», — продолжал Эллири, — «этому мамонту не придется выплачивать то, что он должен. Поэтому он так торопится навести подозрение в убийстве на Кадахи». Но тут в библиотеку, опираясь на руку Филиппа Морхауса, вошла Хильда Дорн. Опекаемая настороженным и дотошным Морхаусом, который непрерывно вертелся вокруг нее, Хильда Дорн не сразу поняла, что за прочными и безопасными стенами поместья Дорнов расцвела непримиримая вражда. Она поняла это только после перекрестных вопросов инспектора и окружного прокурора, которые принесли ей извинения за то, что более не смогли скрывать неприятные факты. Морхаус стоял позади нее, и резкие черты его лица все более темнели от раздражения. Абигейл Дорн и Сара Фуллер, две старые женщины, которые травили друг друга за закрытыми дверями, борясь друг с другом, сами не понимая за что. Хильда ничего не знала. Неделю за неделей две женщины, 70-летняя вдова и старая дева, когда-то сошедшиеся по взаимной симпатии, обречены были жить бок о бок, порой даже не разговаривая от взаимной ненависти. Месяцами они общались только междометиями или местоимениями, Годами они не произносили ни единого доброго слова друг о друге. И все же недели, месяцы и годы проходили, а Сара Фуллер оставалась в услужении у Абигейл Дорн. Ставился ли когда-либо вопрос о том, чтобы рассчитать мисс Фуллер? Хильда покачала головой. «О, мать бывало начинала злиться и говорила, что нужно расстаться с Сарой, но все знали, что это только слова. Я часто спрашивала у матери, отчего они с Сарой не ладят. Она сразу напускала на себя неприступный вид и говорила, что их вражда — это только плод моего воображения, и что женщина ее положение не может поддерживать близких отношений с прислугой даже высшего ранга. Но подобные рассуждения были ей совершенно чужды. Я не знала, что и думать. «Я все это вам говорил», — вырвалось у Морхауса. «Зачем же вы мучаете ее?» Они не обратили на его высказывание никакого внимания. «Домашние свары», — наконец сказала устала Хильда. «Ничего более серьезного? Неужто не ясно?» Инспектор внезапно оборвал разговор и задал положенный вопрос, что она делала утром. Хильда еще раз рассказала, что она была в комнате ожидания и что Сара куда-то отлучалась. «Вы говорите, — настойчиво переспросил инспектор, — что Сара Фуллер оставила вас в комнате ожидания и куда-то удалилась. Мистер Морхаус пришел к вам вскоре после ее ухода. Был ли он с вами все время до того момента, как отправился наблюдать за операцией?» Хильда задумчиво поджала губы. «Да. О, кроме минут 10, я так думаю. Я спросила Филиппа, не будет ли он так любезен найти доктора Дженни и узнать, как там мама. Сара ушла и не вернулась. Филипп пришел позже, сказав, что не смог найти доктора». «Правда, Фил? Я не совсем поняла». Морхаус быстро вставил. «Да-да, конечно». «А в какое время, мисс Дорн?» — деликатно осведомился инспектор. «Мистер Морхаус вернулся». «О, я не помню. Какое было время, Фил?» Морхаус покусал губы. «Я бы сказал, это было около 10:40». Поскольку я почти сразу отправился на галерею амфитеатра. А операция должна была вот-вот начаться. «Понимаю», — инспектор встал. «Думаю, это все». «Мисс Даннинг в доме?» «Мисс Дорн», — спросил Эллери. «Я хотел бы поговорить с ней». «Она уехала». Хильда устало закрыла глаза. Ее губы горели. Казалось, она больна. «Она так мила, что поехала сюда со мной, но ей нужно было обратно в госпиталь. Вы, наверное, знаете, она заведует отделением социальной службы». «Между прочим, мисс Дорн», — начал, улыбаясь, окружной прокурор, «я уверен, что вы искренне хотите помочь полиции. Нам совершенно необходимо проверить частные бумаги, миссис Дорн, для того, чтобы найти возможную разгадку преступления». Девушка кивнула, но от присутствующих не укрылось выражение ужаса, на минуту исказившее ее лицо. «Да-да, я только... я думаю...» «В доме нет бумаг, которые могли бы помочь вам», — зло бросил Морхаус. «Я веду всю деловую переписку, миссис Дорн. Думаю, вам здесь больше нечего делать». Морхаус склонился над Хильдой, она беспомощно посмотрела на него. Поняв друг друга без слов, они быстро вышли из комнаты. Позвали старого дворецкого. У него было какое-то замороженное деревянное лицо, но яркие и живые глаза. — Вас зовут Бристоль? — спросил отрывистый инспектор. — Да, сэр, Гарри Бристоль. Вы понимаете, что должны говорить исключительно правду? Человек моргнул. «Да, сэр». «Прекрасно!» Инспектор потыкал в ливрею дворецкого пальцем. «Часто ли ссорились миссис Дорн и Сара Фуллер?» Я... Хорошо, сэр. Да или нет? Хорошо. Да, сэр. Причина ссор. На лице дворецкого появилось выражение беспомощности. Я не знаю, сэр. Они всегда ссорились. Мы иногда слышали эти ссоры, но мы никогда не знали причины. Просто они не любили друг друга. А вы уверены, что никто из прислуги не знает, почему они ссорились? Нет, сэр. Мне кажется, они обе старались не ссориться в присутствии прислуги. Всегда или в комнате миссис Дорн, или в комнате мисс Фуллер. Как давно вы работаете здесь? 12 лет, сэр. Вы свободны. Бристоль поклонился и с достоинством вышел из библиотеки. Все поднялись. «Как насчет этой Фуллер, инспектор?» — спросил Харпер. «Мне кажется, ее стоит поместить в предварительное заключение». Эллири энергично покачал головой. «Она не убежит». «Пит, я удивлен. В ее лице мы имеем дело с необычным преступником, даже если это и она. Просматривается случай редкого помешательства». Они пошли по домам. Эллири глубоко вдыхал холодный январский воздух. Его сопровождал Харпер. Инспектор и Сэмпсон следовали в отдалении, направляясь к 5-й авеню. «Что ты думаешь об этом, Пит?» «Куча мала», — усмехнулся репортер. «Не вижу никакой реальной зацепки, хотя у всех опрошенных был шанс сделать роковой шаг». И у очень многих из них просматривается мотив преступления. «А еще что?» «Если бы я был на месте инспектора», — продолжил Харпер, выбивая каблуками гравий дорожки, «я бы копнул поглубже и проследил линию Уолл-стрит. Дело в том, что старушка Абби погубила на своем веку немало начинающих Рокфеллеров. Может, сегодня в госпитале кем-то руководил мстительно-финансовый мотив?» «Отец далеко не новичок в этой игре», — улыбнулся Эллири. «У него тоже возникла сходная идея, Пит. Тебя, может быть, заинтересует тот факт, что я уже выбраковал некоторых подозреваемых». «Выбраковал?» Харпер был и удивлен, и возмущен. «Послушай, парень, дай мне перерыв, а? Расскажи лучше, как ты расцениваешь мезальянс Фуллер-Дорн?» «Здесь что-то совсем странное». Улыбка пропала с лица Эллири. Он нахмурился. «Две ведьмы будто следовали совету Наполеона. Свое грязное белье следует стирать подальше от глаз других». «Потом это предположение неестественно, Пит». «Ты, может быть, полагаешь, что здесь кроется семейная тайна?» «Совершенно уверен в этом. Для меня очевидно, что Фуллер скрывает какую-то постыдную тайну, и Бог ведает от чего. Это волнует меня». Все четверо сели в полицейскую машину. В поместье остались на посту 3 детектива. Они медленно брели от калитки к дому. В это время Филипп Морхаус вышел из передней двери, осторожно огляделся и примерз к месту, увидев 3 фигуры. Он застегнул пальто до подбородка, натянул пониже шляпу и сбежал по ступеням. Пробегая мимо полицейских, он пробормотал извинения. Они внимательно поглядели ему вслед. Морхаус, не оглядываясь, широкими шагами заспешил в направлении города. 3 детективов расстались у портика. Один пошел вслед за Морхаусом, 2-й исчез в кустарнике возле стальных ворот, 3-й громко постучал в парадную дверь дома.